Глава 19. Я ей не верю. Эта тварь что-то задумала. Тень от масляного светильника силуэтом разгневанной женщины металась по стенам спальни. «Послушай, это уже смешно», — стараясь ее успокоить, произнес мужчина. «Все само собой разрешилось. Ей не на что рассчитывать. Насколько я понял, возвращаться к мужу она не намерена. Значит, и сыновей у нее больше не будет. Успокойся и ложись спать». «Неужели ты и вправду такой глупец? Поверь мне, она еще та стерва. Уж я-то ее знаю. Хорошо, хоть она родилась девочкой. А то бы отец души в ней не чаял. Не удивлюсь, если проклятые персы примут ее за свою предводительницу». «Но это уже совсем чушь». Спитам поморщился. «Кто из мужчин пойдет за женщиной?» «Да что ты говоришь?» Зло и извительно отозвалась на этот довод Аметис. «За моей бабкой пошли. И за ней пойдут. Эта дрянь в детстве любым куклам предпочитала стрельбу из лука. Да и отец хорош. С 10 лет брал ее с собой на охоту. Смотри!» Женщина презрительно скривила лицо. «Твоя сестра подстрелила оленя». Размахивая руками, она изображала восторженного отца. «Знаешь, что я испытывала в этот момент? Ненависть. За это он дарил ей драгоценности. А самое мерзкое, мне тоже дарил. Дарил, чтобы мне обидно не было. Понимаешь, только чтобы мне обидно не было», — повторила она. «А я, хоть и маленькая была, понимала, этим подарком я обязана ей. Помнишь, что он сказал, когда родился Спитак? Вот когда Мандана родит ему внука, он будет совсем счастлив. Ненавижу ее. Ненавижу». «Но ты забываешь. Ее сын мертв, а наш жив и наследует трон после меня. По всем законам, я наследник престола». «Законы устанавливают те, за кем стоят тысячи копий». Аметис бесил ее муж, не способный понять простых правил. «За ней 300 персов и 500 воинов моего отца. А у тебя сколько?» «Я не полководец», — сухо заметил мужчина. «Это не мое дело». «Вот именно!» — не удержалась ядовито подметить Аметис. «Ты забываешься, женщина», — разозлился Спитам, который раздражал этот разговор. «Твое дело — рожать детей и следить за ними. Политику оставь мужчинам». «Она больше мужчина, чем многие, кого я знаю», — поджав губы, недвусмысленно намекнула Аметис. «Говорю тебе, она опасна. Она ничего не делает просто так». «Иди спать», — вконец разозлился потомок пророка, уязвленный намеком жены. «Ступай в кровать и жди меня». Внутри Аметис все кипело и колокотало, но все же ей пришлось смириться. Возмущенный ее словами, Спитам заупрямился, и все доводы жены разбились о глухую стену мужского самолюбия. Она пожалела, что была слишком резка, и решила исправить дело по-женски. «Да, любовь моя». Ломая гордость, она покорно склонила голову. Шелковая туника соскользнула на пол. Женщина нагишом проследовала к светильнику и загасила его. Спитам вожделенно облизнулся перед тем, как пламя угасло. Дочь Иштумегу была великолепна. Ни одна из женщин, которых он успел познать, не могла с ней сравниться. И Аметис это знала. Когда все закончилось, она прижалась к нему и, пользуясь расслабленностью мужа, шепнула: «Обещай, что поговоришь с Варакшем. Пусть он проследит за ней. Я очень боюсь. И из-за нашего сына тоже. Обещаешь?» «Да», — провалившись в блаженную пустоту, сдался Спитам. «Обещаю». «Какой же ты идиот!» — подумал Аметис, обнимая мужа. «Глупец и ничтожество. Боги, ну почему вы не позволили мне родиться мужчиной?» Этот вопрос не единожды приходил ей на ум. Почему данного мужчине от рождения ей приходилось добиваться притворством, пуская в свое лоно безвольное и лишенное ума никчемное создание, уверенное в своей правоте лишь на основании того, что у него есть что-то между ног. Сейчас она отчаянно завидовала сестре. Той удалось заслужить доверие отца и, о ужас, обзавестись собственным войском. Хорошо, что нашелся человек, сделавший за царевну всю грязную работу, избавив ее сына от соперника. но Аметис все равно не верила в окончание борьбы. Дождавшись, когда Спитам уснет, она еще долго лежала, глядя в потолок и мучаясь подозрениями. Ей хотелось действовать, но все, что она могла, это ублажать мужа, да нашептывать ему в уши свои мысли, к которым, пусть с неохотой, он все-таки прислушался. Снег еще до конца не сошел и талыми струйками стекал в нору. Единственный щенок, поскуливая, слепо тыкался в живот, ища сосцы. Ее самец, худой и облезлый волк, вновь вернулся без добычи. Она зарычала, когда он приблизился ко входу. Понуро поджав хвост, он отошел от норы и с виноватым видом лег на снег. Ей хотелось есть. Давно. Молока становилось все меньше, и сын, несмотря на то, что был один, не доедал. Наконец щенок нашел, что искал, и жадно уцепился за сосок. Она умильно смотрела, как он ест. Даже чувство голода на время отступило. Внезапно что-то необъяснимо тревожное закралось в душу. Волчица вздрогнула и прислушалась. Где-то рядом был чужой. Чужой и смертельно опасный. Волк тоже это почуял. Вскочил на ноги и принюхался. Что-то привлекло его внимание, и он подался в сторону, исчезнув из поля зрения самки. Послышался хруст мокрого снега, рычание самца, шум борьбы и короткий предсмертный скулёж. Она испуганно поднялась, сбрасывая себя волчонка, и осторожно выглянула наружу. Справа от входа, в шагах 10, на сероватом, залитом красным снегу, с разорванным горлом лежал ее муж. Пятнистый зверь повернул в ее сторону окровавленную морду и пригнулся, готовясь к прыжку. Волчица, объятая страхом, подалась назад. Мгновением позже когтистые лапы принялись рыть землю, расширяя вход в нору. Злобно рыча, лютый зверь хотел добраться до нее и ее малыша. Убежище, служившее несколько недель уютным домом, оказалось ловушкой, из которой не было выхода. Оставалось только драться. Она рванула вперед с намерением вцепиться врагу в нос, но барс махнул лапой и отбросил ее назад. И прежде, чем сознание милосердно угасло, она увидела, как тельце ее детеныша очутилось в пасти зверя. Аметис открыла глаза. Мокрое тело знобило. Она положила руку на грудь в попытке унять колотящееся сердце. Не помогло. Она села. Посмотрела на безмятежно спящего мужа и едва подавила желание его разбудить. Она подошла к окну, отодвинула ставни и позволила предрассветному прохладному воздуху коснуться ее обнаженного тела. «Спи так!» — прошептала Аметис, молитвенно сложив руки перед лицом. «Спи так, сын мой! Я спасу тебя!» «Я принял решение и не собираюсь его менять!» Иштумегу нервно барабанил пальцами по поверхности стола, выслушав доводы главного мобеда. В его словах был резон. Это могло быть истолковано как слабость, ведь он посылал дочь выполнить его, мужскую работу, где требовалось проявить жестокость. Но он также знал, Мандана с этим справится, а уступить настояниям жреца значит либо самому отправиться в Арбелло, чего властелин делать не хотел, не желая непосредственно связывать свое имя с разграблением провинции, либо доверить эту миссию жрецам, что было еще большим злом, поскольку Фаракш зверел, когда речь заходила о религии. Жрец не отличался терпимостью, борясь с инакомыслием, а это могло привести к серьезным последствиям. Народ еще мог смириться со смертью своего князя и разграблением его богатств, но когда речь зайдет о вере, все полыхнет, как высохшая степная трава. Его империя и так трещала по швам. Бунты возникали один за другим. И что Мегу, как мог, пытался связать объединенной кровью завоеванные народы единой верой, приближая к себе добровольно принявших заветы пророка. Фарак же требовал от него более решительных действий, желая завладеть умами всех подданных империи. Если бы у него это вышло, то неизвестно, кто стал бы в этом случае истинным властелином Мидии. С другой стороны, и его данники, и собственные князья требовали от него новых походов, подталкивая кого-нибудь либо с богатой Лидии, либо с могучим Вавилоном. Да, он мог победить и тех, и других, если бы собрал воедино всех своих воинов числом никак не меньше, чем 50 тысяч копий. Но для этого требовалось отозвать их со всех окраин своего государства. Чем это закончится, Иштумегу не сомневался. Наглядным примером служила вечно мятежная Парфия. А собрать под свои знамена воинов из подвластных племен еще опасней. Женщина-предводитель, пусть она сама дочь царя, это богопротивно. Замолчи, оборвал жреца Иштумегу. Как я сказал, так и будет. Но она неопытна в таких делах. К тому же женщинам свойственна жалость, а там придется проявить жестокость, чтобы покарать изменников. Ты не хуже меня знаешь. Никакой измены не было, в раздражении сказал царь. Но Амдараеш... Да-да-да, вновь перебил его Иштумегу. Он давно сносился с Алиатом. Его смерть была делом времени. Впрочем, речь не о нем. Ты что-то говорил о моей дочери. Я сказал, что женщинам свойственно... Жалость, закончил за него Иштумегу. Я это слышал. Но не тогда, когда дело доходит до мести. С этим у нее все в порядке. А то, что она неопытна... Пусть не отправится... Он сделал вид, что задумался. Пусть не отправится Сардарир. И исподволь глянул на мага. Ни один мускул на лице Мобеда не дрогнул, только глаза жадно заблестели. Фаракш справедливо рассудил, что с помощником главного казначея он вполне сможет договориться и с его помощью запустить лапу в сокровищницу Амдараеша. «Сардарир — хороший счетовод», — согласился Фаракш. «Вот пусть и считает деньги, а моя дочь будет за военачальника». «Великий, ты уверен, что ей будут подчиняться?» «Такова моя воля, и неважно, что об этом думают. Что до персов?» Мандана заверила меня, что сможет с ними договориться. Как-никак, а она царица и отправляется в Арбеллу мстить за сына их царя. В любом случае, эту миссию мне поручить некому. Арбаку в Парфии. А больше я никому не доверяю. Но разве что тебе. Тебе ведь не нужно золото. Тебе подавай власть над душами». «Мне не нужна власть», — скромно опустил глаза маг. «Мною движут только заветы пророка». «Хорошо, если так». Иштумегу еле заметно ухмыльнулся. «Это все, о чем ты хотел говорить со мной?» Мобед поклонился. «Тогда ступай. И да, передай Аметис, что если ей о чем-то хочется поговорить со мной, пусть вспомнит, что я ее отец, и сама приходит ко мне, а не присылает жреца. Я буду рад ее видеть». Два всадника стояли на пригорке и внимательно оглядывали окрестность. Внизу, на дороге, десяток одетых в меховые куртки людей занимались привычным делом. Те, что были конны, ловили груженных тюками разбежавшихся верблюдов. Те, кто пеши, оттаскивали в сторону трупы. Шесть тел принадлежало хозяину каравана и его охранникам. Еще двое были товарищами тех, кто расправился с торговцем. «Не нравится мне все это». Один из всадников отпустил поводья, позволив коню пощипать траву, еще не успевшую увянуть. Второй оторвал взгляд от копошащихся внизу разбойников и с любопытством посмотрел на собеседника. «Ты это о чем? Ну, потеряли мы сегодня двоих, и что с того? Зато в прошлые два раза все прошло как по маслу. По-моему, все прекрасно». «Я не о потерях. Хотя и это не здорово. Сами виноваты. Взорвались и действовали нахрапом. Дело в другом. Долго ли так будет продолжаться? Рано или поздно все это закончится. Торгаши догадаются, куда деваются караванщики. И что тогда?» «Уйдем. В первый раз, что ли? Не пойму тебя, Горзон. Чего ты опасаешься? Думаешь, Магарбеш не успеет предупредить? Не страшно. Дозорный на что? Да и найти нас не так просто». «Не знаю. На душе неспокойно. Чую, смерть за нами ходит. А когда было иначе? Вот сколько мы знакомы? Лет 5? Где-то около того. И все эти годы мы мирно пахали землю. «Брось, пустое. Стоит ли вспоминать о смерти, когда впереди дележ добычи?» Безносый атаман промолчал. Его конь почувствовал настроение хозяина и встрепенулся, готовый нести всадника, куда тот захочет. Он нервно бил копытом по земле и фыркал, мотая головой. Вышек тоже молчал, ожидая, что надумает Горзон. «Поторопи их», — произнес наконец атаман, для того, чтобы что-то сказать и остаться в одиночестве. Его спутник все правильно понял и отъехал. К этому времени разбойники отволокли трупы шагов на 50 от дороги и принялись закидывать их камнями. Должно было создаться впечатление, будто караван попросту исчез. Ни следов побоища, ни мертвых тел, ничего, чтобы указывало на нападение бандитов. Со временем стало бы ясно, куда пропадают малые караваны, но до того разбойнички рассчитывали награбить достаточно и по обыкновению уйти на зимовку. «Пошевеливайся, охриманного отродья!» беззлобно гаркнул подъехавший Вейшек. «Вы что, до ночи собираетесь здесь валандаться?» Кое-кто из разбойников грубо отшутился, на что помощник главаря только улыбнулся. Похоже, ватажников не сильно расстроила потеря двух товарищей. Их доля, в том числе и ранее награбленная, переходила в общий котел. Но Горзон прав. В любой момент на торговом тракте мог кто-нибудь появиться. Например, другой караван или, что скорее, гонец, спешащий с важной вестью. Тогда все их ухищрения будут напрасны и прощай надежды на будущую легкую добычу. Собственно, вся работа была уже почти доделана. Вейшек поднял глаза кверху и махнул атаману рукой. Горзон, приложив козырьком ладонь к бровям, еще раз огляделся, после чего тронул коня и направил его вниз. «Уходим!» – выкрикнул он, подъезжая. К вечеру, перевалив через горный кряж, несколько уменьшившаяся шайка расположилась на ночлег в полной уверенности, что до них никому не добраться. Но атаман, обуреваемый смутными подозрениями, все же оставил на вершине дозорного, пообещав за это малую долю сверхположенного. Впрочем, щедрое предложение не встретило энтузиазма, и Горзону пришлось назначить ратапа. Разбойник буркнул себе под нос что-то невнятное, так, чтобы атаман не слышал, да только возражать не рискнул. Он и так сегодня плашал и не хотел усугублять вину. Остальные тоже не стали возражать, хотя понимали, завтра, возможно, наступит черед кого-то из них подниматься на склон, чтобы провести под палящим солнцем весь день, вместо того, чтобы предаваться лени. Все, включая Вейшига, сочли предосторожность атамана чрезмерной. На разбойничий лагерь можно было набрести либо случайно, либо точно знать, где он находится. Огромный выступ скалы карнизом накрывал место обитания бандитов. Даже дым от костра успевал развеяться, прежде чем взмыть над ним. Отужинав, ватажники по обыкновению селись кругом и обсуждали, сколько долей от общей добычи положено каждому из них, дабы впоследствии, получив расчет от Магарбеша, не спорить из-за каждого медика. «По мне, так я считаю, что Таршу положено 3». Без предисловий начал Вейшек. «Заслужил. Кто-нибудь против?» И с прищуром окинул взглядом всех. «В прошлый раз 3. В этот раз 3». Не скрывая озлобленности, высказался Загир. «Атаман, я все понимаю, любимчик, и все такое. Но мы тоже сражались и имеем право на равную долю. Правильно я говорю?» Он огляделся в поисках поддержки. Разбойники засопели, не решаясь присоединиться к претензиям товарища. Настроение у всех и так было не очень веселое. Добыча оказалась невелика. И главное, как и в прошлые 2 налета, захватить рабов, а точнее рабы, не удалось. Все невольники ходили в большом караване, который охранял сам Магарбеш. Хитрый пройдоха наживался 3. Первый раз, когда устранял недовольных высокой платы за свою охрану купцов. Второй, когда скупал награбленные по дешевке у грабителей. Третий, когда получал плату с торгашей, обеспечивая безопасное путешествие. Горзон даже не взглянул на Загира, угрюмо всматриваясь в пламя костра. Его молчание не предвещало заводили ничего хорошего. Но обычай обычаем. Мнение каждого должно учитываться. Сам обсуждаемый также молчал, ломая и подкидывая в костер сухие ветки. Вместо атамана вновь выступил Вейшек. «Понимаю. Это же ты каждый раз ходишь на встречу с Магарбешем и узнаешь, когда отправится малый караван и сколько в нем охраны. Это ты рискуешь украсить своей головой пику на городской стене. Просто мальчишке это сделать проще», — попытался возразить Загир. «Будь я на его месте...» «Вот когда будешь на его месте, тогда и поговорим о твоей дополнительной доле. Что касается третьей доли за прошлый раз, то мне непонятно, чем ты обижен. Мне кажется, он спас тебе жизнь, всадив стрелу в спину охраннику, который хотел попотчевать тебя копьем в спину. А ведь это ты не удосужился добить его». «Я этого не видел», — сумрачно сказал обвиненный в нерасторопности. «Я видел», — рыкнул Вейшек. «И я видел», — высказался кто-то. «И я». «Вот видишь, все видели. Один ты не видел». Загир молчал, сжав недовольно губы. Ему очень хотелось возразить, но было нечего. «Что до сегодняшнего дня, тут, кажется, все понятно. Таш догнал и подстрелил сбежавшего торгаша, которого, между прочим, ты и Ратап упустили. А ведь уйди он, с ним ушла бы и вся казна, из которой и ты получишь свою долю. По-твоему, это несправедливо?» Сидевший рядом ватажник пихнул Загира локтем под ребра и рассмеялся, видя его насупленную рожу. «Да пошел ты!» — взбеленился Загир. Он вскочил, собираясь ответить тумаком на подначку. «А ну сядь!» — проревел Горзун, не отрывая взгляда от костра. «Сядь, или я перережу тебе глотку!» Буян тут же присмирял. Послышалось еще несколько смешков. «Я сказал что-то смешное!» Тихо, на того еще более грозно произнес без носа и поднимая глаза. «Короче, мои три, Вейшега две, Таршу три, всем остальным по одной. Вопросы есть?» Он подождал и добавил, обращаясь к Загиру. «Скажи спасибо, что остался с долей. Твоя неторопливость могла нам дорого стоить. Завтра сменишь Ратапа. Все, спать!» Он резко поднялся и отошел от костра, прихватив с собой конский потник, намереваясь использовать его как подстилку. Тарш под недовидящим взглядом Загира последовал его примеру. Прочие тоже разошлись. У костра остался один Вейшек. Он долго сидел, раздумывая над утренними словами атамана. «Может, ты и прав, Горзун», — пробубнил воин себе под нос. «Еще один раз и на покой». Он швырнул в пламя ветку, которую теребил в руках, пока думал, и отправился спать. С первыми лучами солнца Загир уехал сменить Ратапа, а через 3 часа они вернулись вдвоем. «Там», — указывая рукой на вершину, где он дежурил всю ночь, слегка заикаясь от возбуждения, выпалил Ратап. «Караван! Рабы! Охраны почти нет. Если мы тронемся прямо сейчас, то нагоним их до перевала». Говорил он достаточно громко, чтобы все ватажники услышали и заинтересовались. Они тут же потянулись поближе. «Это правда?» — уточнил Горзун у Загира. «Да, 20 рабов. Из них, если мне не изменяет зрение, 6 женщин. 4 вооруженных. Горзун, надо брать!» Тут он чуть ли не взмолился. «Бабу охота, мочи нет!» Предводитель с неудовольствием оглядел собравшихся. «Рабы — это, конечно, хорошо, но сейчас не до них. До встречи с Магарбешем почти поллуны, а их еще кормить придется и следить, чтобы не убежали. Да вдобавок девки. Конечно, парням надо расслабиться, но все-таки как-то не вовремя. Быстро идут. Да еле плетутся!» Загир аж затрясся от предвкушения развлечения. «Ну как, Горзун?» «Ладно», — согласился атаман. «Выступаем. Ратап, останешься с верблюдами, приглядишь. Все одно толку от тебя будет мало. Всю ночь не спал. Остальные по коням». Спустя 2 часа, когда, по прикидкам, отряд из 12 всадников должен был опередить работорговца, Горзун отправил Таршин к вершине на разведку. «Внимательней смотри!» — напутствовал его Загир, в ожидании развлечения, забывший обо всех обидах. «Давай, малыш!» — он дружески хлопнул парня по спине. «Удачи!» Тарш передал ему поводья и бросился бегом к вершине. Ему хватило меньше 1/4 часа, чтобы взобраться наверх. Последние несколько шагов до вершины он преодолел лежа на животе. Дорога в этом месте проходила близко к кряжу, и его могли увидеть. Вереницу невольников он заметил сразу. Еще немного, и она пройдет мимо него. Тарш оглядел склон. Им везло. Чуть дальше обнаружился удобный для атаки косогор, а в шагах в 100 еще один. Отличная ловушка. Парень бросился вниз к своим. Но потребовало что-то Горзон. «Значит так, вон там...» Таш указал ладонью направление. «Очень удобный спуск. Можно атаковать верхом. Потом дорога огибает большой камень и снова спуск. Если мы разделимся, то зажмем их с двух сторон. Деваться им некуда. С той стороны крутой подъем. Коню не пройти. Все лучше не бывает. Что, бьем?» «Бьем!» Торопливо вякнул Загир, тут же стушевавшись, что влез поперек главного, за что был удостоен гневных взглядов Горзуна и Вейшига. «Их точно четверо?» – переспросил Безносый. «Четверо», – подтвердил парень, – «но в броне», – и уточнил. «Кожаный. Такую я на вылет пробью». «Хвостон», – добродушно сказал Вейшиг и потрепал разведчика по голове. «Вейшиг», – окончательно решился атаман. «Возьмешь четверых, и Тарша, зайдите сзади. Но только после того, как мы выйдем на дорогу. Ясно?» Предводитель второго отряда кивнул. «Зайдем сзади», — хихикнул Загир. «Сзади? Это я люблю». «Что ты улыбишься?» — скривился Горзун. Похотливая рожа Загира его раздражала. «Ты пойдешь со мной». «Как скажешь. Мне все одно», — осклабился любитель женского тела. «Я и спереди не прочь». Всадники разделились, выходя в назначенные для атаки места. Тарж, заранее приготовив лук, вслушивался, напрягая слух, ожидая сигнала. Наконец послышался громкий свист, и шестеро всадников ринулись вниз по склону, заходя противнику в тыл. Тарж наложил стрелу, отпустив поводья и управляя лошадью только ногами. Прежнего трепета уже не было. Остался лишь азарт. Он мчался с единственной целью – успеть сразить хотя бы одного врага. Показался хвост колонны. «Стой!» – заорал Вейшиг. «Это ряженые!» Тарш успел увидеть, как мнимые рабы, скинув с плеч длинные шесты, к которым они должны были быть привязаны, вытащили неизвестно где спрятанные до этого луки. Во весь голос завизжали рабыни. Летевший с другой стороны впереди всех всадник метнул тяжелый дротик. Один из охранников рухнул на землю, и тут сразу несколько стрел пронзили грудь воина. «Горзун!» — в отчаянии закричал Тарш, увидев, как тело наставника швырнуло на дорогу. «Горзун!» Он рванул на помощь, но опытный Вейшик успел переградить ему путь и, ухватив поводья, увлек его лошадь за собой. «Все, Тарш, уходим!» «Но Горзун!» «Он мертв!» — прорал Вейшик, глядя, как притворщики скидывают с вьючных коней тюки, намереваясь верхом броситься на них в атаку. «Ты ему не поможешь!» Стрела ударила Вейшига под правую лопатку, но воин чудом удержался на коне. Тарш выпустил одну за одной три стрелы. Две из них попали в стрелка, но это не остановило преследователей. Выбирать не приходилось. Он уже потерял наставника. Теперь рисковал потерять еще и боевого товарища. Он силой хлопнул коня Вейшига по крупу. Животное сообразило, что от него требуется, и с места бросилось в галоп. Хорошо еще всадник догадался припасть к его гриве. В противном случае он рисковал упасть. Тарж задержался, метнув наугад две стрелы, и ринулся следом. «Что случилось?» Встревоженный Ратап кинулся к Таршу помогать снимать с коня раненого. Им повезло, если вообще можно назвать везением сегодняшнюю неудачу. От погони они ушли, и весь отряд Вейшига смог вернуться в лагерь. Из отряда Горзуна в живых остался один Загир, но и тот был ранен стрелой в бедро. Вместе с ним вернулся конь атамана и еще одна лошадка, увязавшаяся следом за уцелевшим в схватке всадником. «Что-что? В западню попали! Твою ж!» — взвыл Загир, слезая со спины лошади и неосторожно наступив на раненую ногу. «Проклятье!» — громко выругался он, сел на землю и, рыча и подвывая, принялся ножом выковыривать наконечник. Тарш с помощью Ратапа уложил Вейшига на бок. Вся куртка раненого была залита кровью. Парень в смятении вопросительно посмотрел на подошедших разбойников. Те поочередно глядели торчащую из спины Вейшига стрелу и поморщились. «Не жилец!» — небрежно бросил Загир, на мгновение отрываясь от собственной раны. «Вишь, сколько кровищи натекло! Да и стрелу вынать нет смысла!» Еще быстрее помрет. «Слышь, Тарш, Проси, куда он дел свою долю? Ему чай она теперь без надобности. Заткнись, прошипел в ответ парень. А то что? Кривясь от боли и злобы, спросил Загир. Ты теперь больше не любимчик. Нет больше твоих заступников. Убью! Таш потянулся к ножнам, привязанным к ноге. Давай, убивай! Издевательски ухмыльнулся Загир. Мало тебе Горзона и остальных загубленных тобой. Добавь к ним и меня, если сумеешь. Это ты о чем? Спросил один из уцелевших разбойников по имени Байбан. Разве Малец виновен в их гибели? А так тоже. Ладно мы, караванщики были далеко от нас. Но он-то глазастый. Что ж не разглядел, кто в караване был главным? Разбойники переглянулись. И кто? Что? Тоже не видели? Единственный уцелевший из отряда Горзуна засмеялся. «А, я ж забыл. Вы ж удрали, едва охранники взялись за оружие». «Ты будешь говорить или нет?» — разозлился Байбан. «Или мне перерезать тебе глотку?» «Скажу, скажу». Загир уже выковырял наконечник и перетянул ногу кушаком. «Магарбеш!» — наконец назвал он имя. Повисла пауза. «Нет», — не поверили разбойники. «Еще когда?» «Ты не мог ошибиться?» — спросил Байбан. «Я видел ее почти так же, как тебя». Поднимаясь, заверил его Загир. «Такое здоровенное брюхо трудно спутать с другим». Он презрительно взглянул на парня. Таш, обхватив голову руками, присел на корточки и завыл, осознав собственную оплошность. Рядом застонал раненый. «Вышек!» Таш бросился к нему. «Холодно!» Выдохнул воин. «Такая жара, а мне холодно». «Вышек, прости!» Еле слышно прошептал Таш, но его уже не слышали, даже если бы он закричал. «Но вот как и загадал. Последний раз и на покой», — хрипло произнес умирающий, заваливаясь на спину. На лице застыло подобие улыбки. Глаза смотрели на Тарша, но воин был мертв. «Что там?» — тревожно спросил кто-то, указывая на склон. Вдалеке показалось облако пыли. Оно двигалось в их сторону. «Это за нами! Уходим!» Быстрее других сообразил Загир, беря на себя роль главного. «Ратап, к верблюдам! Надо спасти хоть что-то!» Столько добра пропало!» Даже сейчас, будучи раненым, невзирая на смертельную опасность, он оставался жаден. Ратап растерянно посмотрел на животных. «С ними не уйдем!» – возразил Байбан. «Оставь их!» Загир бросил на него полный ненависти взгляд, но промолчал. Кто-то толкнул стоящего на коленях перед Вейшигом парня. «Он мертв, а ты еще жив». Таршу хотелось жить. Он поднялся. Свистнул. Потерявший владельца рыжий конь повернул морду в его сторону, признавая в нем нового хозяина. «Ну, и кто тут у нас?» В маленькой палатке сразу стало тесно, когда в нее вошли четверо. Сидевшие в ней Ману и Джамшет с неприязнью посмотрели на них. Их прошлая встреча закончилась ссорой, а теперь им предстояло вместе вновь отправиться в поход. «Так это те персы, что внезапно перестали ими быть, превратившись в медян. Ты хотел говорить с нами, Назир. Что тебе нужно?» Вернувшиеся вчера 300 персов, возвращенные Штумегу из экспедиции в мятежную Парфию, стали к северу от Экбатаны. А уже к полудню сюда и заявились переговорщики от медийской принцессы. Ей зачем-то понадобилось добровольное признание персами ее верховенства. Новость, что теперь ими будет командовать женщина, не вызвала среди них энтузиазма. Кое-кто вслух высказался, что это, дескать, позор и унижение, которому их подверг Иштумего. Сам Ману пресек подобные разговоры, хотя полностью был согласен с говорунами. Назир сердито поджал губы, выслушав ехидную тираду своего бывшего сотника. Он и не рассчитывал, что беседа пройдет гладко, но природный гонор трудно удержать в ножнах выдержки. Десятник скрипнул зубами, но сделал вид, будто слова Ману его не задели. «Светлого огня и чистой воды тебе», — приложив кулак к груди, выказал уважение сотнику Назир. «Ты прав. Я желаю с тобой говорить. Ты знаешь, о чем». Ману, выдержав недолгую паузу, все же жестом предложил вошедшим сесть. Он действительно знал, о чем пойдет речь, и знал, кто придет навстречу. Поэтому напротив него были разложены 3 циновки. На 4-го он не рассчитывал. Трое воинов уселись на предложенные места, а молодой остался стоять за их спинами. Этого молодого Ману ни разу не видел. И снежное лицо с аккуратными усиками и короткой бородкой, которые не очень вязались с его возрастом, сразу вызвало презрительную усмешку. Ко всему прочему, на нем был надет чисто медийский кафтан, подчеркивавший узкоплечью фигуру, не делавшую чести парня. «Твой царь настолько презирает нас, что отдает под начало бабе. И что Мегу не мой царь, и тебе это известно. Мой царь Камбуджия. А как ты говоришь, баба, его супруга и царица, которая не торопится вернуться к мужу?» Перебил Назира Ману. «Стоит ли уж так серьезно относиться к ней?» «Я бы мог привести тебе приказ Камбуджии, но тогда, быть может, кто-то другой займет твое место». «Уж не о себе ли говоришь?» Назир несколько смутился и сделал движение головой, словно хотел обернуться. Молодой медианин нагнулся и что-то шепнул ему на ухо. «Может и так», — степенно ответил бывший десятник. «Но у меня другие заботы. Да и долго все это. Пока доеду до Пасаргат, пока вернусь обратно, уйдет много времени. В любом случае, ходить тебе либо под медианином, либо под царицей Персии. Выбирать тебе». Ману в задумчивости принялся кусать нижнюю губу. Выбор был невелик. Будь на месте Мандана любой перс, носящий штаны, он согласился, не задумываясь. «Но женщина...» «Но она женщина», — резко сказал Ману. Он уже почти готов был согласиться. Осталось согнуть под коленом мужскую гордость. Женщина не может быть воином. Назир попытался возразить, но медянин останавливающе положил ему руку на плечо. «Что убедит тебя в обратном?» Мягким, почти девичьим голосом спросил юноша. «Или боишься, что она окажется лучшим воином, чем ты?» Лицо Ману посерело. Он прикрыл глаза, силясь справиться с бешенством, охватившим его при этих словах. Сотник с превеликим удовольствием придушил бы наглеца, осмелившегося высказать подобное предположение. Но он не удостоил юнца взглядом. Вместо этого поглядел на Назира. «Скажи своему медийскому щенку, чтобы попридержал язык». «Я так и знал». Юноша с дерзкой улыбкой пялился на сотника, словно бросал ему вызов. «Ты боишься». Ману вскочил, готовясь накинуться на него, но перед ним возник его бывший десятник, заградив собой своего спутника. Назир ростом и комплекцией ничем не уступал бывшему командиру, да и к тому же был лет на 10 младше 40-летнего воина. «Да кто ты такой? Забери тебя, Визареша!» — взбеленился молчавший до этого Джамшет. Медианин выдвинулся вперед. На его лице заиграла загадочная улыбка. «Ты хочешь знать, кто я?» Он схватился за усы и резко дернул. На их месте остался красноватый след от раздражения. «Я та баба!» Мандана сорвала бороду, а заодно и высокую волочную шапку, заменявшую и персом, и медианом шлем, который вы не считаете воином. Черные волосы рассыпались по плечам. Оба сотника оторопели и с удивлением уставились на нее. Прошло несколько мгновений, прежде чем до них дошло, кто перед ними. «Царица Мандана». Почти одновременно выдохнули они, почтительно припадая на колено. Женщина щелкнула пальцами и сделала жест ладонью, приказывая воинам подняться. «Ну так что? Выясним, кто из нас лучший». «Он неплохо стреляет. Вернее, раньше неплохо стрелял», — рассказывал ей накануне Назир. «Но в битве под Гербой, где Куруш бился с твоим дедом, был ранен в голову. Так с тех пор правый глаз плохо видит, и это мешает целиться. Он сам мне об этом сказывал. Так что, если поставишь мишень шагов на 100, то вряд ли попадет. Но, может, раз. Ты-то сама, госпожа, не промахнешься?» Вчера она долго раздумывала над ответом. Она не сомневалась в себе, а после слов Назира победа ей казалась очевидной. Но в этом случае сотник будет опозорен, а ей были нужны все, кто маломальски пользовались уважением персов. «Мы можем устроить что-то вроде соревнования, но...» Тут Мандана приподняла брови, как бы призывая Ману услышать то, что она не договорила. «Будет лучше, если мы придем к соглашению». Сотник догадался, на что намекала царевна. До него доходили слухи, насколько хорошо обращается с Луком жена Камбуджея. И пусть для нее это только забава, но в противостоянии он проиграет. Девчонке стал известен его секрет. Ману хмуро посмотрел на Назира. Тот лишь пожал плечами в ответ на молчаливый упрек. «Что ты хочешь, госпожа?» «Хочу, чтобы ты поддержал меня». «Что, по-твоему, я должен сделать?» «Собери своих воинов. Я должна обратиться к ним». Ману долгую минуту молчал. Мужская гордость боролась в нем с почтением к царственной особе. «Давай». Он без особой радости обратился к Джамшеду. Второй сотник снял подвешенный к потолку рог и вышел. Послышался низкий протяжный звук, а следом за ним шум собравшейся толпы. «Все в сборе», — доложил Джамшед. Мандан откинула полог и решительно шагнула наружу. Почти 300 воинов уставились на женщину, вышедшую из палатки предводителя. Их лица, такие же грязные, как их рубахи и куртки, выражали недоумение, глядя на женщину в неподобающем ей мужском костюме и с распущенными волосами. Кое-кто ее узнал, и по рядам негромко пронеслось. «Царица Мандана». Толпа загудела, все встали на колено, опуская головы в знак почтения и покорности. Женщина прошла в центр круга, образованный вооруженными людьми. «Вы все знаете, какое горе меня постигло. Мой сын был подло убит врагами вашего царя». Толпа замолчала, уважая трагедию матери и царицы. Смерть наследника престола касалась всех. В случае, если царь умрет, не оставив наследника, это может привести к смуте в Персиде. Кроме брата и племянника Камбуджии, могло найтись еще несколько претендентов на престол. Все замерли в ожидании, что скажет женщина. Мандана выдавила из себя слезу и постаралась, чтобы ее голос дрожал от праведного гнева. «Мой муж далеко. Так неужели вы не поможете мне отомстить? Неужели среди вас найдется тот, кто сочтет меня недостойной совершить справедливую месть? Неужели только из-за того, что я женщина, вы уступите это право воинам моего отца, Медянам? Вы, персы!» Мандана внимательно вглядывалась в бородатые лица своих будущих воинов. Многие из них уже были готовы принять ее сторону. Осталось только бросить кость. «Кто из вас готов пойти за мной в Харан и предать огню и разрушению дома моих врагов? Завладеть их богатствами и сделать их своими рабами? Вы единственные, на кого я могу положиться, и поэтому спрашиваю, готовы ли вы следовать за мной?» Толпа взревела. Мысль, что справедливость будет подкреплена богатой добычей, пришлась персам по вкусу. А то, что их вождем будет женщина, их уже мало интересовало. Но Мандана решила и здесь подстраховаться. «Ману!» — обернулся она к сотнику, когда крики слегка стихли. «Согласен ли ты командовать моими воинами в бою? Ты мудр и опытен, а я лишь слабая женщина и мало в этом смысле. Что скажешь, друг мой?» Старый вояк оценил хитрость царицы. Такой вариант устраивал всех и прежде всего самого сотника. «Да, госпожа», — он прижал кулак к груди. «Клянусь быть верным тебе, как твоему мужу». «Тогда вот тебе моя воля. Завтра же выступаем. Время не ждет». Отдав приказ, Мандана сразу же направилась к лошадям, посчитав, что ее дело здесь сделано, предоставив остальное Ману. Да и Туш сцепил ладони и помог ей сесть верхом. Назир последовал было за ней, но на его плечо легла ладонь Ману. «Говорят, Тарш погиб?» — спросил негромко. «Это правда?» К его удивлению, Назир безразлично пожал плечами. «Пусть говорят. Я вот слышал другое». «И что же ты слышал?» «А слышал я то, за что говорящему отрезает язык, а услышавшему уши. Ты хочешь сказать, я ничего не буду говорить, но могу дать совет. Примешь ли ты его от своего бывшего десятника?» Ману кивнул. «Держись, Манданы!» Назир хитро подмигнул сотнику. «У нее большие планы».